Глава 3. Для зачистки подземелья рекомендовалась группа из игроков не ниже 60-х. Это на 15 больше, чем в первый раз. Но сейчас у Росса был Пет на полсотни уровней выше прежнего, да и сам он уже не нулевка, а 43-й, неплохо одетый, с кучей выученных бафов и неприличным количеством очков первичных и вторичных характеристик. Даже без бонусов от вещей очень много набирается, а уж с ними... Да один легендарный пояс добавляет 126 очков первичных характеристик. Но и без вещей Росс выглядел страшно. Не всякий игрок 150 уровня имеет столь впечатляющий набор. А что касается вторичных характеристик, так и 200-м завидно должно быть. Про дополнительные лучше помалкивать. Не персонаж, а настоящий монстр в теле нуба. Можно даже без пета выходить на монстров 100-го и выше уровнями, если хоть немного приодеться. В общем, все это позволяло ему надеяться, что подземелье серьезных сюрпризов не преподнесет. Пусть оно стало чуть сложнее, зато он вырос в несколько раз. Лагеря тельбитов на выходе из первой штольни не оказалось, так что возиться с баррикадой не пришлось. Спустившись на ярус ниже, он обнаглел настолько, что приказал скалопендре мчаться вперед по выработке с мобами, пока он не прикажет обратного. Выждав минуты 3, вернул питомца. Членистоногая добралась до выхода, потеряв около четверти полоски здоровья. Переборщил он слегка. Толпа тельбитов в притащенном паровозе прочно ассоциировалась с митингом по особо торжественному поводу, связанному с бесплатной выдачей спиртных напитков и закуски. Массовые умения скалопендры не подвели, она повесила на себя самых прытких, и теперь оставалось грызть их по одному, не забывая бить умениями подтягивающихся тихоходов. Росс лечил, лупил хаосом и огнем, опять лечил. Урон у него был повыше, чем у питомца, так что время от времени срывал мобов и тогда торопливо их приканчивал, не позволяя добежать до своей драгоценной тушки. Не было смысла принимать урон, выносливость сильно задрана и качается почти незаметно при снижении здоровья в бою. Лучше без боли и ущерба вещам работать. Тем более, что на одного тельбита требовалось всего 5-6 заклинаний. Особенно хорошо работала стрела хаоса, при особо удачных попаданиях снимая около трети полоски жизни. Мобы здесь, на первом и втором уровнях подземелья, конечно, не такие сильные, как внизу, но все равно приятно. Спустя несколько минут Росс облегченно выдохнул. Это был самый большой паровоз в моей игровой жизни. «Серьезно? А я уж было решил, что ты всегда так качаешься, и почувствовал себя полным неудачником и хроническим нубом. Передохнуть не хочешь?» «В смысле, поговорить?» «Ну да. Ману я слил в ноль, придется возвращаться к тяжкому шахтерскому труду». «Ну, тогда спрашивай», — сказал Росс, присаживаясь на плоский камень. «Ну, давай, говори. Чего там дальше планируешь? Что бы делал, будь сейчас один?» «Для начала зачистил бы это подземелье в ноль, как твою ману. Потом бы продал часть трофеев и начал заниматься зачарованием». «Почему именно им?» «Один добрый непись посоветовал. Еще он говорил, что если я сам добуду самоцвет, создам ограненный камень из него, а потом вставлю в украшение, которое тоже сделаю сам, то шанс создать дорогую вещь будет повышенным». Изучая книги в библиотеках гильдии магов, наткнулся на один намек, похожий на его слова. «Даже если не сам камень добываешь, тоже работает. Главное, чтобы добытчик был с тобой в одном отряде. Я ведь и ювелир, и огранщик, да и шахтер чуть-чуть прокачан. Полный набор специальностей. А ситуация с зачарованием сейчас такова, что на этом, мне кажется, можно сделать деньги». «Ага, и прокачка зачарования до 15-20, где оно начинает приносить хоть что-то похожее на прибыль, причем копеечную, обходится в 4-5 сотен тысяч золотом. А в долларах выйдет еще больше. У тебя есть столько денег?» «Нет, но я готов все заработанное бросать в это дело. Меня эти полмиллиона все равно не спасут, так что рассматриваю их как перспективную инвестицию. Все уже не один раз просчитано. Я будто создан стать зачарователем. Надо пробовать». «И что же, интересно, ты считал?» «Вот посуди сам. Главная вторичная характеристика, нужная зачарователю, это сущность вещей. Она у меня на десятке. Это прилично. Типовые зачарователи, по слухам на форуме, Топовые зачарователи, по слухам на форуме, поднимают ее до 15-20 максимум. Но таких мастеров можно пересчитать по пальцам. При нынешнем объеме рынка они почти незаметны. Еще на зачарование серьезное влияние оказывают тайные знания, созидание и разум. 14, 9 и 12 у меня. У тех же топов они редко выше десятки. Есть еще одно – удача. Она вообще-то всем нужна, но зачарователю тем более. Все так говорят. Моя удача – 90. Сколько? Ты плохо слышишь? Да тебе из каждого моба должен полный сет падать и пара легендарок в придачу. Ну так есть у меня задатки зачарователя. Ты, Рос, одного не учел. Топы и вообще все, кто этим делом зарабатывают, имеют комплект вещей с бонусами к зачарованию, сущности и прочему. Без них голый убыток выходит, даже с помощью клана. Как ни крутись. Со временем соберу. Денег надо много. Зачищая подземелье раз в месяц, столько вряд ли заработаешь. Тем более, что оно низкоуровневое. Надо освоить что-нибудь доходное, постоянное. На зачарованные вещи спрос был и будет всегда. Дефицит мастеров страшный. Мне нравится эта ниша. Ты уже открыл зачарование? Нет. Я вообще-то в подземелье не только за лутом полез. При этом все зачарованные вещи, которые недорогие, подвергаю изучению сущности. Это умение зачарователя. Я его купил. Бешеные деньги стоят. Да ну, не так уж дорого. Но без него никак. Дело в том, что это почти единственный способ открыть зачарование. Приходится изучать предмет, на котором он уже есть. При этом эффект зачарования пропадает, а сама вещь частенько ломается. В случае успеха изучения зачарования на него капает немного опыта. Так что рано или поздно открою. Ого, ты еще кое-чего про топовых зачарователей не знаешь. Все они клановые игроки. И все некроманты их кланов пашут на них, дружно добывая кристаллы души. Без кристаллов доступны лишь самые дешевые виды зачарования, на которых даже на черствый хлеб не заработаешь. Хочешь дорогую вещь – используй кристаллы. И чем круче моб, из которого добыт кристалл, тем круче доступные зачарования и шире их набор. Так что тебе придется покупать этот далеко не дешевый товар. Зачем? Чего непонятного? Без кристаллов зачарование невыгодно на любом уровне, как ни крути. Тебе дадут пару сотен или больше нубских характеристик на выбор. Из них случайным образом на вещь будет устанавливаться одна, обычно бесполезная. Никаких перспектив. Я не о том. Я о кристаллах. Зачем мне их покупать? Ты хочешь сказать, что можешь сам их добывать? Могу. Причем получше любого некроманта. У них вероятность добыть кристалл не выше 35%, даже у самых прокачанных, если верить форму. А у меня есть умение, само по себе работающее с вероятностью 25%. Но оно завязано на интеллект, который у меня безобразно высокий, и на призыв, тоже не маленький. В итоге я могу получить кристалл из моба с вероятностью 88 с лишних процентов. Так написано в подробном описании. Я уже успел сказать, что твоя затея насчет зачарования – это абсолютно бессмысленный пылесос для денег. Нет. И хорошо, что не успел, потому что теперь так не считаю. Я тот еще балбес, мог бы сам догадаться. Ты ведь не из воздуха петов берешь, а поднимаешь из тех самых кристаллов? Да. Одного не пойму. Зачем я тебе вообще нужен? Ты сам себе и певец, и гитара. Ну, ты можешь давать полезные советы, восхвалять мои таланты, приносить по утрам тапочки. А вообще было бы неплохо, если бы ты взял на себя все, что связано с торговлей. Мне некогда бегать по аукционам и отслеживать цены. Какой занятой. Цифра, ты вообще-то должен был продумать тактику и стратегию. Забыл? Уже продумал кое-что. Качаю свой дебаф. Он всегда пригодится на каче. И собираю другие дебафы. Буду при тебе личным дебафером. Это удобно. Мобов на себя не срываю, помогаю сливать их в разы быстрее. Против боссов пакостных вообще незаменим. В остальном, придется, наверное, и мне шахтера качать всерьез. Руды и камней тебе понадобится очень много. Самому все колотить смысла нет. Думаю, даже покупать на стороне придется. И немало. Камней и правда много понадобится. Насчет руды не уверен. Может, мне кузнеца начать качать? Ну и алхимика заодно. Мы тогда чуть ли не всем себя обеспечивать сможем. Кузнец у меня открыт. Преобразованием могу кузнечные изделия делать. В этом вопросе тебе меня не догнать. Портного? Да, этим я вряд ли заниматься буду. На все не разорвусь. И кожевника можно. Вообще за кожу не брался. Да я много за что не брался. Сам понимаешь, абсолютно всем заниматься невозможно. Времени не хватает. Ладно, буду думать. Голова уже раскалывается. Да ты отдыхай, я пойду дальше почищу. Не устал я, просто шок после вчерашнего так и не прошел. До сих пор не верю, что выбрался из этого города. Даже скучать по нему начинаю, хоть и надоел до тошноты. Ничего, у тебя еще будет возможность вернуться. И не одна. Рос сильно преуменьшил свои новые способности, предполагая, что потратит на зачистку подземелья неделю. Хотя на этот раз в нем оказалось не 7, а 8 уровней, уже на четвертый день впереди показался зал со сталактитами. Жестами приказав цифре не двигаться, он с максимальной осторожностью прокрался вперед, изучил открывшуюся картину. Все как и в прошлый раз. Огромный барабан, пышно разодетый босс-тельбит на нем, колоннады исполинских сталактитов вдоль стен зала. Были и новости. Босс звался чуть по-другому. «Наместник сил хаоса, Траткозир II. Уровень 134. Умение. Скрыто. Характеристики. Скрыто». Рос вернулся к цифре, довольно прошептал. «Там босс, и я смог определить его уровень. 134. «Солидно!» «И зовут его теперь Траткозир II, а раньше он был первым». «Первого ты убил, это его второе перерождение». «Хаосники, как игроки, перерождаются?» «Другой процесс, но если не вдаваться в тонкости, суть похожая». «Что теперь делать будем? Ты тут был уже? Командуй давай». «Тебе в зал даже заходить нельзя. Как начнем, выжди, потом издали бросай свой дебаф и отбегай. Если босс что-то верещать станет или вообще непонятное начнется, мчись, что есть духу оттуда». У него в прошлый раз проскакивали массовые умения, очень неприятные. Я чуть не загнулся из-за них, и было реально больно. «Попробуй снизить уровень восприятия в настройках». «Тогда не знал, а теперь не хочется. При этом штрафы на стойкость и защиту вешаются». «Штрафы копеечные. Даже мелочь может жизнь спасти». «Ну, тогда страдай и не жалуйся. Сам-то что делать собираешься?» «Почти ничего. Работать питомцу придется. Буду его издали лечить и рассеивать, если оглушат или еще что-то плохое сделают». «Разумно, но бить очень долго придется. Да магер из твоего питомца слабый». «Ничего, я не тороплюсь». «А вот мне пора в реал». «Блин, ну оставь перса за углом. Не достанет его там, наверное. Так что опыт получишь». «Смеешься? Я ведь заснуть не смогу, пытаясь представить, что тебе выпало из этого сверчка в мундире. Проще уж задержаться». «Ладно, я начинаю». Рос неспешно обновил бафы на скалопендре, себе и цифре. Проверил, как сидят в гнездах на поясе склянки разнообразных эликсиров. Пожевал кусочек окорока бунжольского апря с южными специями. Что за апарь такой, он понятия не имел. Но его мясо, должным образом приготовленное, добавляло несколько весьма полезных защитных эффектов. И стоило немногим дешевле золота. Траткозир, сволочь эдакая, оказался злопамятным. Завидев гостей, радостно протрещал и метнул из ладони что-то вроде черной капельки ртути. Причем скалопендру проигнорировал, а Рос, как ни пытался увернуться, заработал попадание в область поясницы. «Получен негативный эффект. Проклятие Траткозира. Все первичные характеристики снижены на 80 единиц. Скорость чтения заклинаний уменьшилась в 2 раза. Вы двигаетесь в 2 раза медленнее. Быстро теряете очки магической энергии и бодрости». Чертыхнувшись, Рос не стал рассеивать себя. Скалопендре это нужнее. Босс парализовал ее на полпути, не подпустив к своей драгоценной тушке. Рассеянный питомец, сбросив оковы, радостно накинулся на монстра. Но перед этим тот, решив покарать доктора, достал Росса боевым заклинанием, сняв с него прямым попаданием почти 1/4 очков здоровья. Но и сам получил удар аурой хаоса, вмиг лишившись 1/10 полоски жизни. Пользуясь тем, что Траткозир занялся питомцем, Рос рассеял себя, затем подлечил, Потом повторил все в той же последовательности для скалопендры. Босс повесил на нее какой-то гадостный дебаф, да и снять прилично успел. Шло время. Полоса жизни Траткозира пусть медленно, но снижалась. А у питомца не падала ниже 80% благодаря почти непрерывному лечению. Лепр хоть и быстрее работал, но и сам страдал гораздо сильнее. С нынешним питомцем риска вообще не ощущалось. На середине шкалы здоровья босса риск появился. Траткозир начал бить массовыми заклинаниями. Доставали они далеко, как Рос не отбегал, отнюдь не всегда удавалось избегать урона. Снималось много, до трети его немаленького запаса. И что хуже всего, на питомца почти непрерывно вешался дебаф. Скалопендра загоралась, будто облитый керосином сток соломы, стремительно теряя очки здоровья. Приходилось безостановочно ее рассеивать и лечить, времени отвлекаться на себя почти не оставалось, и Росу пришлось взяться за эликсиры. Дорогие склянки, и принимать их можно было не чаще одного раза в минуту. Но даже с ними шкала не восстанавливалась доверху. В конце босс вообще озверел. Перестал бить лекаря, но зато начал кидать массовый сон без предупреждения. Если Пет просыпался после первого же удара, Росу приходилось стоять секунд по 20-30, после чего он начинал лихорадочно лечить едва живую скалопендру. Пару раз успевал буквально в последние моменты. На остатках шкалы жизни босс опять бросил проклятие Траткозира. И на этот раз Рос смог его рассеять лишь с третьей попытки. Дебаф сопротивлялся слабо прокачанному умению. Спустя минуту после этого полоска здоровья Траткозира опустела. И туша его рухнула, отчего сталактиты в зале опасно задрожали. «Наместник сил хаоса Траткозир II убит». Получено очков опыта 189 316. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 138 912. Ваш уровень ловкости повысился на 1 единицу. Текущее значение 34. Ваш уровень силы мысли повысился на 2 единицы. Текущее значение 52. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Текущее значение – 25. Ваш уровень призыва достиг 25. Ваши заклинания, направленные на лечение, усиление и вызов питомцев, расходуют на 45% меньше магической энергии и кастуются на 24% быстрее. Ваш питомец становится на 15% умнее. Поздравляем! Ваш уровень призыва достиг 25. Вы получили учебник умений питомца. Вы получаете уникальное умение расы Рох. Кража сущности. Применение этого умения позволяет с вероятностью 5% украсть у цели одно ее умение в ваш учебник умений питомца. Текущее количество страниц учебника – 5. Внимание! Умение кража сущности нельзя применять на игроков и НПС. Украденное умение можно передать призванному существу. При этом из учебника умений питомца оно не исчезнет. Внимание! Вы убили наместника сил хаоса Траткозира II силами малого отряда. Каждый игрок вашего отряда получает поощрение. Плюс 1 нераспределенная единица первичных характеристик. Поздравляем! Ваша группа победила именного монстра, превышающего уровень самого старшего игрока группы на 90 единиц. Получено достижение «Отчаянные убийцы». Бонус достижения «Плюс 135 единиц жизненной энергии». Эффект бонуса «Постоянный». «Мало дали», – вздохнул Рос. «В первый раз я на весь мир прославился. Даже дочитать всего не смог. Завалился спать, будто убитый». «А мне к интеллекту аж 7 единичек упало», – радостно заявил цифра. «И к силе мысли 3. А уж опыта сколько навалило». «У меня интеллект вообще не поднялся, хотя маны в вагон спустил». «Так у тебя он задран до того, что надо пару таких кузнечиков завалить ради жалкой единички. Тебе надо было сбросить его, когда зашли сюда». «Откат умения неделя». «Да помню я, ты капкан не забыл боссу кинуть?» 3 раза кидал, для верности». «Серьезно отнесся?» «Из таких тварей элитные кристаллы падают. Не хочу пускать». «Чего стоишь? Бегом к боссу! Посмотрим, чем он нас порадует». «Элитный кристалл души. кинжал и какая-то бумажка. Гам, как-то мало. Что за кинжал? Легендарный теренеевый кинжал северного убийцы магов. Класс предмета. Легендарный. Свойство. Частичное слияние. Трудно потерять. Не может стать целью кражи. Штраф потери при гибели снижен. Самостоятельно восполняет свою прочность вне боя. Оружие ближнего боя. Физический урон. От 100 до 143. Колюще-режущий. Специальный бонус. Урон по цели увеличивается наполовину от величины интеллекта цели. При атаке из скрытого режима урон по цели увеличивается на 3/4 от величины интеллекта цели. Также при каждом ударе восстанавливает единицы жизни в количестве 50% от силы мысли цели плюс 10 единиц. При подсчетах интеллекта и силы мысли цели учитываются бонусы экипировки цели. Дополнительные характеристики. Плюс 15 к мысли, плюс 75 к ловкости, плюс 10 стойкость, плюс 15 меткость, плюс 15 атака. Увеличение скорости физических атак на 12%, снижение урона от стихий на 14%. При атаке с вероятностью 8% цель будет парализована на 2,5 секунды. Предмет способен получить до 4 суммируемых зачарований. Требования. 129 уровень. Вес. 0,71 килограмма. Прочность 1007 из 1100. Внимание! При нахождении в инвентаре 2 и более вещей северного убийцы магов, носитель получает бонус «Ускорение физических атак на 3%, плюс 5 к стойкости». Каждая последующая дополнительная вещь северного убийцы магов увеличивает общий бонус на такие же значения. Легендарка? Она самая. Посмотрю на форуме насчет нее. В поиск забей название. Рус вынырнул спустя пару минут. В общем так, кинжалы такие на форуме упоминаются, но продаж пока что не было. Зато пару недель назад продавали браслет северного убийцы магов, тоже легендарный. Ушел за 72 тысячи, если таблица аукционная не врет. Долларов? Бери выше, золотом. Продан на игровом аукционе неизвестным продавцом. «Браслет – это бижутерия. Оружие должно стоить куда дороже. Я бы предположил, что его можно толкнуть за 100 000 золотом». «Да откуда у народа деньги на такие игрушки?» «А ты видел его характеристики? Этот кинжал будто создан, чтобы вырезать магов. Даже не у топовых интеллекта по 3-4 сотни может набежать. Представь себе убийцу с высокопрокачанной невидимостью. Он подбирается к такому магу, приходит в ярость, не выходя из инвиза, после чего атакует его в спину. При ударах сзади идет бонус к урону и криту. Плюс кинжал дает повышение от интеллекта цели, плюс на скрытность прибавка. Первым ударом топовый ассасин или разбойник снесет минимум треть здоровья, а то и половину. Конечно, если маг не упакован в сеты и легендарки по уши, и при этом уровнем на 200 с плюс, так это еще простым физическим ударом. Хорошо прокачанным умением выйдет гораздо больше. В общем, секунда-другая, и маг падает на траву. А парень успевает уйти в инвиз до того, как на него набросятся дружки. В серьезных заварушках, когда толпа на толпу прет, маги – абсолютное зло. Их надо выносить в первую очередь. Какой клан откажется иметь бойца, который гарантированно может выпилить чуть ли не любого топа в одиночку и с такой скоростью? Так что 100 штук – более-менее разумная цена, но пусть даже 80-90. А что значит «приходит в ярость»? Умение такое – дать волю ярости. Учится в гильдии воинов за деньги или после выполнения длинного и нудного задания. Доступно всем классам, ни с чем не конфликтует. Дорогое, но стоит своих денег. Советую выучить. Суть его в том, что жертвуешь частью запаса ярости. Сам при этом выбираешь, сколько именно отдаешь. Чем больше пожертвуешь, тем больше эффект. И длится дольше. Что за эффект? Вырастает магическая и физическая атака. Скорость произнесения заклинаний и физических атак. Круто увеличивается сопротивление от умений контроля. Вешается небольшой коэффициент прибавки к защитным свойствам амуниции. Хотя небольшой – это относительно. Если ярости полно и слить ее всю, то прилично выйдет. Нормально. Выучи обязательно и чаще используй. Оно тоже прокачивается. Ладно, что-то отвлеклись от главного. Итак, имеем одну выбитую из босса вещь. Я с твоей удачей рассчитывал на большее. Один предмет всего. Это как-то совсем уж скромно. Бумажка еще есть. Что за бумажка? Не знаю. Похоже на карту. И написано непонятно что-то. А ну дай сюда. Цифра с минуты изучал трофей, затем покачал головой. Даже не знаю, повезло нам или нет. Ты о чем? Знаешь, что это такое? Понятия не имею. Такие бумажки падают в подземельях, но, я так понимаю, не слишком часто. Это и правда карта, а еще ключ к логову. Что за логово? Ты вообще в типах подземелий разбираешься? Не очень. Позорный нуб! Есть такое. Так вот, логово созданий хаоса – это особый тип подземелий. Они как бы выбираются из червоточины и всей бандой прячутся где-нибудь в нормальных краях. Как правило, под землей, но бывают еще ущелья в горах, острова, развалины в пустынях и прочее. Фишка в том, что можно пройти в шаге от них и не заметить. Разве что умения прокачаны, но даже с ними шанс наткнуться невелик, потому как логово встречаются нечасто и располагаются не близко от оживленных мест. Но если у тебя есть карта, найдешь легко, даже если ты нулевой нуб. После зачистки логова монстры там больше не появляются, так что штука эта одноразовая. Ресурсов там, как правило, тоже нет. Но как только упадет последний хаосник, надо быстро уходить, потому что это дело может обрушиться, утонуть, сгореть. В общем, ничего хорошего не будет, если задерживаешься. Понятно. А мобы там выгодные? За эту бумажку народ платит до 10 кусков золотом. Сам-то как думаешь, выгодные они или нет? Зачем продавать, если можно самим зачистить? Не все так просто. Тут такая зависимость. Мобы и боссы в логове примерно на четверть сильнее, чем в подземелье, где нашли карту. Потянем или как? Не знаю. Этого прошли легко, но босс несколько раз озадачивал сильно. А там может так озадачить, что на респ улетишь, сверкая подштанниками. Ладно, я пойду в реал, подумаю еще. А ты бы исчезал, здесь могут быть тайники. Да и камни посмотри по стенам. Обычно самые ценные самоцветы возле босса.